Не приютили. Понятно. Я б на их месте тоже такую не приютил. Кстати, отец Арнольд, вам не нужна экономка. Постирать там, полы помыть, а то зовете все какую-то старушку. И у меня в башне тоже бы неплохо начать убираться, а то пылища скоро все глаза выест. Экономка. Священник явно не ожидал подобного предложения. Скорее всего, он намеревался отправить ведьму на костер, предварительно подвергнув пыткам. Но вот так. Пусть эта грешница сперва покается. Отец Арнольд приосанился. 10 псалмов на ночь, 100 поклонов. Ты знаешь ли псалмы, женщина? Нет, святой отец. Что ж, придется научить. Зайдешь ближе к вечеру. Отец Арнольд поднялся со скамьи. Пойду, посмотрю, как там дела со строительством церкви. Да-да, конечно, громко засмеявшись, Ратников догнал священника одним прыжком. Подождите, святой отец, и я с вами. Так вы, кажется, сказали, здесь уже бывали подобные случаи. И какого же рыцаря околдовали? ТСС. Отец Арнольд неожиданно завертел головой и понизил голос. Об этом не велено распространяться. Был тут такой рыцарь, заезжал, незадолго до вас. Анри де Сен-Клер из Нормандии. Искатель приключений, авантюрист. Был тут проездом, возвращался из новгородского плена. Решил выкупаться в озере, есть тут оно, лесное, и там повстречался с русалкой. Неужто, с русалкой? Ахнул Михаил. А вы ведь говорили, с ведьмой. Ведьма это и была, сознанием дела пояснил священник. Просто она обратилась в русалку. И молодой граф увез ее с собой. Околдовала. Об этом немногие знают. Оруженосец графа рассказывал. И куда же он ее увез? Быстро спросил Ратников. Неужто в Нормандию? Да нет, поближе, в Дерпт. Прежде чем вернуться домой, граф дал обет совершить какой-нибудь подвиг во славу Христовой веры. И еще, он жаждет участвовать в какой-нибудь славной битве. Лерка, расслабленно подумал Ратников. Неужто, Лерка? Ведь все сходится, время, место, и это, русалка. Глава 6. Осень 1241 года, окрестности Чудского озера. Кто? Так эта проклятая собака умела скрыть свое коварство. Из хроники Жана де Винетта. А ну-ка, Максюта, поддай парку. Вытянувшись на полке, распорядился Ратников. Эх, и попаримся всласть. Жаль, Иван с Доброгой в наряде. С камней пахнуло жаром, и чем-то таким, вкусным. Я малинового кваску плеснула. Ничего. Да ничего. Ой. Михаил с удивлением обернулся, увидев вместо Макса с удовольствием расположившуюся на лавке рыжеволосую красавицу Лину. Девчонка сидела в чем мать родила, ехидно скалила зубы и прикрывала лона веником. Впрочем, недолго. А ну кось, господине, уж разомну сейчас твои косточки, кровушку разгоню. А во, ухмыльнулся Миша, ты, оказывается, и русский знаешь. Я много чего знаю, загадочно улыбаясь, девушка взмахнула веником. Ну, давай, сдался Ратников. Попробуй, сама только не угори. Постой, а Макс, оруженосец мой, где? Я его в солодовню послала, за пивом приглядеть, как раз варить зачнут скоро. А он, значит, так вот просто взял и убежал. Тоже еще, пивовар хренов. Нет, не так просто, покраснел почему-то. Понятно, Миша с удовольствием подставил спину под веник. Значит, догадался, что тут дальше будет. А что тут дальше будет? Невинно опустив глаза, поинтересовалась девчонка. А вот там поглядим, Ратников расхохотался и, обернувшись, легонько ущипнул самозваную банщицу за талию. В конце концов, он ведь был всего лишь мужчина и никаких высокоморальных обязательств на себя не брал, так что уж дальше все вышло, как и должно было выйти. Нет, не в бане, конечно, больно уж жарковато, в предбаннике, на широкой скамье. Без ложной стыдливости Лина обняла Камтура и с жаром поцеловала его в губы. Ну же, давай. Она оказалась истинной обольстительницей, эта страстная чудинская девка, и Ратников почти сразу понял, что был полностью прав, догадываясь, отчего это так не взлюбили ее местные крестьянки. Лина сама потянула его к себе, раздвинув ноги, повалившись на лавку, обхватил руками спину, выгнулась, закатила глаза, застонала. «Ох!» — наконец выдохнул Миша. «Вот это порог у нас с тобой вышел, ядреный! То ли еще будет, мой господин!» Девушка многообещающе улыбнулась. И Ратников только сейчас понял, как он все же истосковался по женской ласке. Какая же чудная красота создана Господом в женщине, в этих сверкающих черных глазах, в этих бедрах, в изящной ямочке пупка, в большой упругой груди, белый-белый, как снег. Ах, чаровница! Застонав, Михаил по очереди накрыл губами соски. Что же ты со мной делаешь? То, что надо, мой господин. Лежи спокойно. Дальше я все сама. Они провели в предбаннике, наверное, часа два, если того не больше, и странно, что парочку никто не побеспокоил. Впрочем, наверное, об этом побеспокоился Максик. Ага, как же, станется с него. Я поставила у дверей одного парня с копьем, лукаво улыбнулась любезница. Пусть стоит, караулит, и он тебя послушал, удивился Ратников. Послушал, Герр Комтур. «Ведь я передала ему твой приказ, ты бы ведь его конечно же отдал, если б знал все наперед, да, что, знал, ах, ладно, я тебе очень благодарна», неожиданно серьезно произнесла девушка, «если б не ты, тот желторожий упырь меня б точно сжег, а сейчас весь такой ласковый, как побитая собака, на словах такой святоша, а сам». Ратников неприятно поморщился, впрочем, чего морщиться-то, сам же эту вот девку и присоветовал отцу Арнольду, все лучше, чем костер, знаешь, желторожий святоша обещал мне покровительство, улыбнулась Лина, говорит, у него кто-то есть в Риге, я ведь оттуда, и хотела бы вернуться, ну, вот Михаил потянулся к простыне, видишь, как тебе повезло, а что из Риги-то выгнали, пришлось бежать, но это ведь мои дела, правда. Девушка поцеловала Мишу в губы и призналась, «Знаешь, Арнольд просил меня последить за тобой, втереться в доверие. Вот я и втираюсь, и довольно успешно, надо сказать». Ратников хлопнул девчонку по упругим ягодицам. «Я вовсе не собираюсь шутить». Лина почему-то больше на его провокации не поддавалась, может, устала или просто хотела сделать разговор как можно более вдумчивым и серьезным. «Слушай. Ты помог мне, а я помогу тебе. Этот Арнольдик, между нами, такая тварь, что... Но я его использую, уж будь уверен, а вот ты с ним можешь и не ужиться. Он на тебя доносы еще не писал. Не знаю. Наверное, успел уже. Вот и я думаю, что успел. Слушай, Лина понизила голос. Мало ли что, вдруг тебе придется бежать. Бежать. Пожалуйста, не перебивай. Так вот... Есть у меня верный человек в деревне, что у Желчи реки. Зовут его Тойва, Тойва рыбак, запомнил. Ратников молча кивнул. Что случится, найдешь его, покажешь вот это, сунув руку под груду валявшейся на лавке одежды, Лина вытащила круглую янтарную бусину с застывшей в ней древней мухой. Есть один остров, далеко, у северных берегов, Тойва переправит, оттуда в Ливонию, рукой подать, Рига, Ревель, потом, куда хочешь, бери бусину, спрячь и никому не показывай, спасибо, искренне поблагодарил Ратников, а почему ты мне так доверяешь, ты на них не похож, Лина усмехнулась и посмотрела Мише прямо в глаза, да так, что у того на миг захолонуло сердце, ты вообще ни на кого не похож, тихо продолжила девушка, словно бы вообще не из нашего мира, а ведь, действительно, ведьма, как она догадалась, не спрашивай меня ничего, поверь, я просто это чувствую. Ратников ни секунды не сомневался, что эта хитрая, пусть даже в чем-то и весьма наивная девчонка, сможет использовать отца Арнольда в своих целях, сможет, сможет, и еще как. Достаточно было взглянуть на этого святошу, раньше вечно ходил хмурый, а теперь словно бы даже посветлел лицом, вроде как даже всегдашняя желтизна куда-то делась. Может, Лина пользовала его травами, лечила печень. Что же касается тогдашней баньки, то Максик никак об этом не напоминал, разве что лишь иногда ни с того ни с сего ухмылялся, да и то недолго. Михаил все чаще прогонял к Танаеву озеру, вместе с Эгбертом, устроив там нечто вроде временного поста. Костер обоим было строго-настрого приказано не жечь, рыбу не удить, меньше болтать да больше посматривать. Ну, уж об этом можно было бы не сомневаться, особенно в отношении Максика. Все подозрительное парни прилежно фиксировали в памяти, а потом подробно докладывали Мише. Пока, правда, зацепиться было особенно ни за что, но Ратников все же надеялся, что рано или поздно что-нибудь этакое случится, как-нибудь работорговцы себя проявят. Старший опер Василий Ганзеев говорил, что в старых местах, в устье Жори и на Долгом озере, ничего подозрительного больше не случалось, никакие новые люди там не объявлялись, тишь да гладь, да Божья благодать. И это было хорошо, это позволяло надеяться. Торговцы людьми сменили дислокацию, точнее, что-то заставило их сменить, так сказать, прикормленные места, что-то или кто-то, ну ведь явно сменили, иначе бы, по крайней мере, хотелось бы верить, но пока ничего не случалось, а время шло, уже позолотились деревья, и прохладный осенний ветер срывал с ветвей листву и серебряные паутинки, а высоко в небе потянулись в теплые южные края крикливые птичьи стаи. Хорошо еще, осень выдалась сухая, солнечная, теплая. Хоть по утрам частенько были заморозки, покрывая изморозью траву, но днем солнышко пригревало вполне по-летнему, жарило, пекло плечи. Чем дальше, тем больше Максик ходил смурной, засыпал в последнее время молча, не заходил на обычную беседу да и срывался, покрикивал зло на Эгберта. Маялся парень, чего уж, да Миша и сам маялся, и как-то не выдержал, поднялся ночью, ходил, мерил нервными шагами горницу, а потом вдруг хлопнул себя ладонью по лбу и позвал Макса. А, недопонял спросонья тот, чего еще, вставай, говорю, разговор есть. Что еще за разговор? Интересный. Недовольно сопевший парнишка уселся на лавку и хмуро уставился на Ратникова. Тот ухмыльнулся. Квасу хочешь? Квасу. Максик непонимающе поморгал. Ну, как знаешь, было бы предложено, а я выпью. Пододвинув к рынку, Михаил плеснул квас в тяжелый серебряный кубок и медленно, с явным наслаждением, выпил. А потом, словно бы невзначай, сказал. Надо бы нам бучу поднять, Макс. Какую еще бучу? Зачем? Да проснешься ты наконец, чудо. Разозлился Ратников. Мы, большевики, не можем ждать милости от природы, взять их у нее, наша задача. Дядя Миша, жалобно протянул подросток. Ну, пожалуйста, говорите понятно. А что тут такого непонятного? Михаил глухо хохотнул и снова наплескал в кубок квасу. Будешь. Короче, объясняю популярно. Здесь, в Бурге, или где-то рядом, явно есть человек, который нам нужен. Это, во-первых. Во-вторых, Танаево озеро и те исчезнувшие девчонки. Куда именно они исчезли, думаю, нам с тобой объяснять не надо. Туда, куда бы и нам неплохо. Однако мы здесь можем сидеть и ждать до морковки на заговенье. Когда эти чертовы работорговцы еще явятся? Я не знаю, может, завтра, а может, зимой, или даже летом. Значит, надо не ждать, а, что, что, нужного нам человечка выцепить, а для этого, заставить шебуршиться, действовать. Вот тут-то вы мне с Эгбертом и нужны. Слушай, парни прибежали к вечеру, возбужденные, они громко кричали и размахивали руками. Русские, русские, где русские, как, там... Там, в лесу, у Танаева, в общем, переполошили весь гарнизон, пока Герр Комтур самолично не учинил строгий допрос, здесь же, во дворе. И уже через пару минут выяснилось, что Эгберт и Максимус – глупые паникеры, и что видели они не русский военный отряд, а каких-то непонятных людей с молодыми девушками, скорее всего, купцов. Да что купцам-то на Танаевом озере делать? Махал руками Макс. Это ж в стороне от дороги. Да-да, округлив глаза, поддакивал Экберт. «Я думаю, это не купцы, а соглядатые русских». «Ага, соглядатые, с девками». «Ладно, прямо с утра пошлю туда копье, даже два. Ночью все равно ничего не увидишь». Устроенный переполох быстро сошел на нет, закончился. А поутру, как и обещал Камтур, два копья, Чудины и СТ русские находились в карауле, в полном боевом вооружении подались к Танаеву озеру, где и рыскали до обеда, после чего возвратились в бург несолоно хлебавши. «Нет там никаких русских», — глухо грозился кто-то из бранденбуржцев. «И девок нет, ноги только зря истоптали». «Ну, Экберт, гадина мелкая, это тебе так даром не пройдет». «Экберта, конечно, избили, но не сильно, так, пару раз пнули слегка по ребрам, да расквасили нос». «Максика, конечно, тронуть побоялись, все ж оруженосец Камтура, а так бы досталось на орехи и ему, вне всяких сомнений». А сразу после обеда, Ратников наконец-то смог выслушать Максима относительно вчерашнего вечера. «Значит, так». Парень откашлялся. «Вечером отсутствовали пятеро. Нет, многие, конечно, выходили, но шли к озеру, и возвращались уже через полчаса. А вот те пятеро. Короче», Михаил усмехнулся. «Кажется, понимаю, о ком ты говоришь. Ну, давай, интересно послушать. Итак, начнем, пожалуй, с отца Арнольда», важно произнес Макс и тут же огляделся вокруг и понизил голос почти до шепота. «Знаете, дядь Миша, мне почему-то кажется, что это именно он. Когда кажется, креститься надо, знаешь такую пословицу. Так что, отец Арнольд, вот, у меня все записано». Максик вытащил записную книжку и посмотрел на часы, и часы, и записная книжка, и даже фонарь. Все это богатство оказалось в УАЗике и было немедленно прибрано Ратниковым, едва только машину водворили в амбар. Часы, правда, оказались со сломанным браслетом, но ходили вполне исправно, и это сейчас очень даже пригодилось. Отец Арнольд ушел, якобы в деревню, читать вечернюю мессу, в 17:45, а вернулся в бург, ночью. Месса обычно заканчивается часам к 9, мог и в деревне задержаться. Дальше, один бранденбуржец, Фридрих, тот самый Фриц, тоже явился ближе к ночи. Также в числе подозрительных Эстейнар, Иван Судак и брат Герман, Каштелян. Все они отсутствовали больше 4 часов, вполне достаточно, чтобы добраться до Танаева и обратно. Брат Каштелян наверняка по хозяйственным делам шастал. Он, кстати, и предупреждал, что пойдет в деревню. А всех остальных надобно будет проверить. Этак осторожненько поговорить, выспросить. «Справишься?» «Смогу», подумав, убежденно кивнул Максим. И доложил уже вечером. Легче всего оказалось разговорить Ивана Судака, тот и не скрывал, что проверял поставленные переметы. Один, и специально подменился, остальные из его копья были в карауле. А вот с остальными дело пошло куда труднее. Эстейнар вообще не стал разговаривать, он вообще многословностью не отличался. Точно так же себя повел и обычно брехливый Фриц, все отшучивался, да и невозможно было спросить прямо, где был, да что делал. «Ты ведь сам предупреждал, дядя Миша, что осторожно». «Предупреждал». Ратников вдруг улыбнулся. «Да это сейчас и не очень важно, что там ты выспросил. То есть как это, не важно». Захлопал ресницами Макс. «А зачем же я тогда, зачем мы?» «А затем, кто-то все же ходил к Танаеву, или не ходил. Мы выясним это наверняка через неделю». «Через неделю». «Да-да, именно так, друг мой». На этот раз на Танаево озеро было послано 3 свободных от смены кнехтов из Чудинского копья, якобы для охраны засыпавших дорожные ямы крестьян. И с ними, Экберт и Макс, которые снова увидели русских, едва отошли с дороги. Прибежали, размахивая руками: «Молодец, Экберт, настоящий артист». Максим от него ничего подобного и не ждал. «Эй, русские, да где?» Кнехты схватились за копья. Там, у озера. Экберта чуть не ранили. Да много их там. Кажется, 2. Ха, двое. А ну, пойдем, посмотрим. И еще, с десяток молодых дев. Ах, там еще и девы. Тогда бежим. Никого, конечно, не поймали, мало того, даже не увидели. Бедолага Эгберт снова получил по шее. К обеду вернулись в бург, доложили. А после полудня Герр Камтур с верным оруженосцем, прихватив с собой русское копье, отправился объезжать дальние селения, как того и требовали дела службы. По дороге разделились на части, одна, под командованием Ивана Судака, отправилась вдоль берега к югу, вторая, ею командовал Доброга, на север, по дальним деревням, ну а уж все ближнее селение взял на себя лично Герр Камтур с оруженосцем и Эгбертом. Ну, те места считались пока относительно безопасными. Едва кнехты скрылись из виду, Ратников резко поворотил коня на лесную дорогу, пришпорил, обернулся. «Устанете, скажете». И поскакал. А Максик с Эгбертом бежали за ним пешком. Не то чтобы им не полагалось сейчас коней, могли бы и взять. Просто всадники парни были те еще, запросто могли свалиться на всем скаку да сломать себе шеи. Так что пусть уж лучше пешком, тем более от поворота до Танаева озера всего ничего, километров 7-8. Расположились таким образом, чтобы можно было рассмотреть две тропы, и ведущую к озеру с побережья, и ту, что шла от дороги. А если враги не появятся до темноты, осмелился поинтересоваться Эгберт, что тогда? Может, приготовить факелы? Тут много смолистых сосен. Нет. Ратников покачал головой. «Уж как-нибудь обойдемся и так». Солнышко светило совсем по-летнему, было очень тепло, даже жарко, и Михаил незаметно уснул, а когда проснулся, был уже вечер. Остальные караульщики, слава богу, не спали. Эгберт что-то негромко рассказывал Максику, а тот внимательно слушал, время от времени задавая вопросы. «Об жизни своей говорит», повернув голову, пояснил подросток, ага, заметил все штаки, что начальство проснулось, а Любике рассказывает, а в уставе любекских стекольщиков записано так, чуть прикрыв глаза, продолжал Эгберт, а Максик тихонечко переводил, впрочем, Ратников и без него понимал кое-что, всякий желающий самостоятельно заняться стекольным делом должен пользоваться славой человека, который, по своему поведению и искусству, достоин этого звания, и должен дважды заявить о своих притязаниях на это звание, и быть бюргером. Так ты заявлял. А ты слушай дальше, Максимус. Ведь в уставе любекских стекольщиков также сказано, что каждый желающий стать мастером должен обладать свободным имуществом в 10 любекских марок, доказать свое искусство и дать обет, а также... Желающие стать самостоятельными мастерами должны внести 24 шиллинга панцирного взноса и еще 8 шиллингов на покупку свеч. Видишь, сколько всего. А я ведь даже еще не подмастерье, хотя давно должен был. Мастеру Фердингу выгоднее держать меня в учениках. И нифига не платить, невесело усмехнулся Макс. Да, так, именно. А что такое панцирный взнос, Эгберт? Это... Видишь ли, те деньги, что идут на ТСС. Прислушавшись, глухо прошептал Ратников. Тихо вы оба. Похоже, идет кто-то. Все трое насторожились, и действительно, услыхали чьи-то торопливые шаги на той тропе, что вела с побережья, со стороны бурга. Шаги становились все ближе, трещали кусты, слышались даже приглушенные ругательства. Тот, кто явился сюда... Вовсе не затруднял себя и подобием конспирации, видать, не рассчитывал встретить здесь особенно любопытных. Между тем уже сильно стемнело, и ночка надвигалась черная, пусть даже и ясная, звездная, да вот только месяц висел на небе тоненьким, едва заметным серпом. «Подпустим ближе», — взволнованно прошептал Михаил. «В конец концов, нам бы его только увидеть, опознать. А если это незнакомец?» «Тогда будем хватать, я ж говорил уже». «Смотрите», — сворачивает. Уже у самой воды возникла невысокая, в накинутом на плечи плаще с капюшоном, фигура. Остановилась у старой березы, послышался треск ветки. «Ага, вот как они оставляют друг другу знак». предупреждают, блин. Так, подобраться чуть ближе. Поползли, парни. Еще, еще, и, совсем немного, лишь бы раньше времени не ушел, обернулся. Апчхи. Громко чихнул Эгберт. Фигура в плаще дернулась, обернулась. Ратников тут же включил фонарь, выхвативший из темноты искаженное страхом лицо. Лицо брата Германа, Каштеляна. Вот уж никогда б не подумал, покачал головой Макс. А брат Герман вдруг расхохотался, весело, зло. Что-то прокричал, поднял вверх руку и исчез. Исчез совсем, как и не было. Ясненько, подбежав, Ратников пошарил лучом фонаря у березы и, нагнувшись, поднял желтовато-коричневые осколки. Ясненько. Глава 7. Осень 1241 года. Окрестности Чудского озера. Вплесков. И, как волки вечернюю порою подстерегают овец, так и они, каждодневно строят козни. Церковные факты, из грамоты 1122 год. Каштелян, исчезнув, так и не появился, что вызвало откровенную радость отца Арнольда, неофициально обвинившего пропавшего брата в пособничестве русским, о чем и был составлен самый серьезный доклад, отправленный с нарочным в Псков. И теперь ждали комиссию, представителей капитула. Дежурство у Танаева озера Ратников не отменял, отправляя туда то парней, то одного Максика, то кого еще, благо теперь и вполне понятный повод имелся. Дни становились короче, по утрам подмораживало, хорошо, хоть дожди шли редко, и лес кругом стоял сухой, красно-желтый, красивый. Несмотря на все произошедшее с отцом Каштеляном, Михаил с Максом сразу же после происшествия почувствовали нешуточную надежду, еще бы, ведь все их догадки полностью подтвердились. И в самом деле, с Танаева озера можно было уйти, как ушел отец Герман. По всем прикидкам, Каштелян, несомненно, должен был бы вернуться, только вот, когда. Да, в каморке исчезнувшего был проведен обыск. Увы, никаких браслетов Ратников там не нашел. Красавицу Лину отец Арнольд перед ожидаемым приездом комиссии сплавил с попутным обозом в Псков. От греха подальше, от чего тосковал и еще больше исходил желчью, изводя паству придирками. Все, даже задиры-бранденбуржцы, притихли, ждали. Члены капитула явились на трех баркасах, два из которых принадлежали псковским купцам, попутчикам орденцев, шедшим за товаром на север, к Нарове. Спустив паруса, суда осторожно подошли к причалу на веслах, спустили сходни. Герр Камтур и отец Арнольд лично встречали высоких гостей, брата Дитмара, тощего, сутулого и худого, с лысым, обтянутым сухой коричневой кожей, черепом, и его помощников, двух орденских монахов. Кроме них, было еще два копья хорошо вооруженных кнехтов. По мнению Ратникова, предосторожность совершенно лишняя, в бурге хватало и своих воинов, а по пути, на озере, вряд ли бы кто осмелился напасть на обоз, пиратов не имелось, да и у союзных рыцарей псковских купцов было достаточно охраны. Дородные, с окладистыми бородами, торговцы, сойдя на берег, с любопытством рассматривали укрепления, переглядывались, пересмеивались, перешептывались, да и вообще, такое впечатление, были себе на уме. Михаил не обращал на них никакого внимания, полностью поглощенный представителями капитула. Брат Дитмар оказался въедливым, дотошным, и сразу же, едва помолившись, пожелал лично осмотреть комнату пропавшего Каштеляна, каковая возможность и была предоставлена сразу же, не обнаружив ничего любопытного. Ну, конечно, Ратников там уже раза три все обыскал и бесполезно. Крестоносец, не выказав никаких эмоций, деловито скрылся в отведенных ему покоях, в небольшом гостевом домике, недавно пристроенном к южной стене, куда и велел привести ему некоторых братьев, для существенной и важной беседы. Помощники орденского брата, монахи, рыскали по всему двору бурга. Что-то расспрашивали, вынюхивали, примечали. Даже отец Арнольд, косясь на них, что-то злобно шептал и нехорошо щурился, доносчик чертов. Мог бы ведь и не выносить ссор из избы, замяли б дело. Так нет же, решил себя показать. Ну, получай теперь. Что-то они с нами не разговаривают, столкнувшись со священником во дворе, сухо заметил Михаил. Не доверяют. Брат Дитмар известен своим особым подходом к расследованиям, скривился отец Арнольд. Не думал, что он вплескал, иначе б. Ближе к вечеру глава высокой комиссии все же наконец соизволил побеседовать и с непосредственными руководителями бурга. Долго не рассусоливал, мыслию по древу не елозил, вопросы задавал въедливые и по существу дела. Почему именно на дальнем лесном озере был выставлен пост? Чем это было вызвано, что там такое раньше происходило? Кто чаще всего был караульным? Говорят, молодой послушник Эгберт из Любека. И еще ваш оруженосец, брат Майкл. А можно поинтересоваться, почему именно эти двое? Так-так, теперь о несчастном отце Каштеляне. Когда вы узнали о его исчезновении? Кто доложил? Ах, оруженосец. Кстати, вы его пришлите для разговора. Ах, на посту, и где же? Опять на том озере. ГМ. Выйдя из гостевого дома на двор, Ратников вытер рукавом пот. Не понравилась ему только что проведенная беседа, и вопросы брата Дитмара не понравились. В таком вот несколько нервном состоянии Михаил и поднялся себе, долго не мог уснуть, ходил, меря шагами пол, а утром, когда наконец задремал, был разбужен громким и настойчивым стуком. «Кто там?» Поднявшись, Ратников отодвинул засов, с большим удивлением увидел перед собой брата Дитмара и четырех дюжих кнехтов с мечами и короткими копьями, за которыми маячила довольная рожа отца Арнольда. «Это-то хоть чему радуется, герр Майкл!» Слегка поклонившись, официальным тоном произнес капитульер. «К сожалению, интересы проводимого мною расследования требуют временно отстранить вас от должности комтура вплоть до окончания дела. Вот как!» Ратников дернулся было к мечу, но отец Дитмар с усмешкой покачал головой, мол, не стоит, и в самом деле, пожалуй, не стоит, четверо на одного, плюс ко всему надо подумать и о Максе, который сейчас как раз на озере, и скоро бы должен вернуться. «Прошу ваш меч», — капитульер требовательно протянул руку. «Здесь нет никакого урона для вашей чести, герр Майкл, расследование есть расследование. Меня в чем-то подозревают». Передавая клинок, быстро спросил Михаил. «На каком основании? Вы узнаете все сегодня?» Передав меч кнехту, отец Дитмар вежливо поклонился. «И, уверяю вас, очень скоро. Пока же прошу вас оставаться в башне. Я мог бы выставить пост, но, наверное, будет вполне достаточно вашего слова. Даете». «Что ж», Ратников развел руками. «Есть какие-нибудь просьбы?» «Да, пусть принесут квасу и каши». Капитульер улыбнулся и, еще раз поклонившись, вышел. За ним загрохотали тяжелыми башмаками кнехты. «Квас и каша». О, хитрый Ратников знал, чего просил. Точно знал, и кого пришлют, а больше и некого было б. И все же нервничал, прислушивался, ага. Вот раздались шаги, ближе, робкий стук. «Я принес вам квас и кашу, герр Комтур. Эгберт, повезло хоть с этим». С поклоном поставив миску и кувшин на стол, юноша поклонился. «Вот что, парень», плотно прикрыв за ним дверь, Ратников вытащил из-под матраса бусину. «Сейчас пойдешь к Танаеву озеру». «Сейчас». Эгберт вскинул глаза. «Так мы вроде после обеда договорились меняться». «Сейчас», настойчиво повторил Михаил. «И постарайся выйти из бурга незаметно. Передашь Максу вот это», он протянул послушнику бусину. «Сюда возвращаться не будете. В деревне, за мысом, у пристани спросите рыбака Тойва. Покажете ему бусину, он переправит вас на остров, там и будете меня ждать. Все понял». «Да, но...» Эгберт поморгал. «А кто же будет здесь, в бурге? Ты сам видишь, что здесь творится». Невесело усмехнулся Михаил. «Так что безопаснее будет там. Да, вот еще, если меня долго не будет, ждите. Ни в коем случае не показывайтесь на этом берегу, до, поздней весны. До поздней весны. Ты все правильно понял. Расскажешь Максу все, как есть. И вот еще. Вырвав из блокнота листок, Миша быстро написал записку, протянул. Иди. Эгберт ушел, недоуменно оглядываясь. Однако Ратников знал, этот парень выполнит все. Брат Дитмар не заставил себя долго ждать. Исполняя свое обещание, явился уже ближе к обеду, сидя за столом. Михаил как раз допивал квас. «Сидите, сидите, герр Майкл». Капитульер недобро прищурился, и по его знаку два кнехта уселись по обеим сторонам Ратникова. «Прошу зайти и вас, отец Арнольд», брат Дитмар обернулся. «И вас, братья». Все вошедшие, не спрашивая разрешения, расселись на лавках, у стены выстроились в ряд кнехты. «Давайте его сюда». Выглянув в дверь, капитульер махнул рукой. Послышались быстрые шаги, и в горницу, пригнувшись на пороге, вошел небольшого роста купец в длинном, подбитом заячьим мехом, кафтане. Верткий, жилистый, с чуть тронутой рыжиной бородой, одноглазый. Ратников на миг опустил глаза, не может быть. Впрочем, почему же не может? Скажи нам, уважаемый, кто этот человек? Кивая на Комтура, вежливо обратился к вошедшему брат Дитмар. Этот одноглазый прищурился. Это некий Мисаил, новгородец, бояр Анциферович и верный пес. Так-так, ухмыльнулся капитульер. Все слышали, господа. А вы, герр Майкл, что на это скажете? Скажу, что он лжет. Ратников равнодушно пожал плечами. Я его не знаю. Не знаешь? Неожиданно взвизгнул одноглазый. Ты не знаешь? Ты Кривого Ярила забыл? Да, Кривой Ярил, служка рода Мишеничий, а заодно и работорговец, из тех, откуда он здесь взялся. Ха, откуда? Потому и взялся, что? Что такое происходит, брат Дитмар? Встав на ноги, Ратников гневно повысил голос. Я знать не знаю этого гнусного проходимца. Да и знать не хочу. Его многие из новгородцев помнят, гнусно ухмыльнулся Кривой Ярил. В Пскове есть люди. Я их уже называл. Мы их спросим, жестко кивнул брат Дитмар. Обязательно спросим. Так что? Он резко повернулся к Ратникову. Уж придется вам, герр Майкл, проехаться с нами в Плескау. Глава 8. Осень 1241 года. Псков. В узилище. Не в добрый час пришли они туда, ни с чем и вернулись обратно. Из летописей аббатства Мури. Лязгнул засов, и тоненький луч дрожащего света едва занимавшегося осеннего денька, похоже, что бессолнечного, хмурого, упал на земляной пол, с набросанной на него гниловатой жесткой соломою. «Входи, располагайся, герр!» Издевательски хохотнув, стражник, тучный, с чем-то похожим на свиное рыло лицом, кнехт кивнул на охапки соломы. «Тут теперь твой бург!» Пожав плечами, Ратников звякнул цепями, руки и ноги орденский кузнец только что заковал в кандалы. «Малую нужду справлять во он на тот угол», — хохотнул второй страж, веслоусый, длинный, почти под самый потолок. «Большую, утром, как выведем. Ну, чего встал-то?» Узник сделал шаг, неприятно пораженный открывшейся перед ним перспективой, точнее, ее отсутствием. По приезде в Псков орденские братья резко перестали вести себя с ним, как рыцари, куда только делась их былая вежливость и относительное радушие. С чего бы? Что-то случилось здесь, в Пскове, едва зашли на орденское подворье. Кто-то еще опознал Ратникова. Почему бы и нет? Раз есть Кривой Ярил, вполне могут найтись и другие. Хоть тот же Кнут Карасевич, если не сгинул еще. Быть может, даже сама боярышня Ирина, главарь шайки. Или лучше сказать, атаманша. Почему бы и нет, раз уж теперь именно здесь, на Танаевом озере, открылся переход, сюда и переориентировали весь работорговый бизнес. Отца Каштеляна в долю взяли, надо же. А как же, раз уж это теперь орденская территория, вернее, союзного ордену Пскова. А с немцами они, похоже, вась-вась. Тот же Кривой Ярил, по крайней мере. Михаил покачал головой. Нет, явно его на подворье кто-то увидел. И не случайно, специально провели, показали, в этакую рань. Ну, что уж теперь. За спиной лязгнул засов, и Ратников, чуть склонив голову, поздоровался. В узилище, насколько можно было разобрать, кроме него, находилось еще с десяток человек, некоторые по виду, бродяги, а другие, купцы или просто зажиточные горожане, быть может, даже и бояре. Нет, бояр вряд ли стали бы в таких застенках держать. И ты здрав будь, братец, откликнулся старческий голос слева от входа. Присаживайся, местечко есть. Гостеприимный ты человек, Драмила, пробасил кто-то рядом. Словно в свои хоромы зовешь. Да не было у меня ни в жизнь никаких хором. А ты, Брислав, чем смеяться, так лучше б подвинулся. Человек, может, устал да прилечь хочет. Ляжет, когда с сытенем повидается, глухо хохотнул бас. От, тогда уж точно, ляжет. Типун тебя на язык, Бриславе. Сделав пару шагов, Ратников осторожно уселся на солому и осмотрелся, насколько это вообще оказалось возможным сделать. Впрочем, возможно. Чем дальше, тем в узилище становилось не то чтобы светлее, но уже не так темно и мрачно. Свет проникал сквозь маленькое, в ладонь окошечко под самым потолком. При всем желании, не пролезешь. Пахло прелой соломой и потом, из дальнего угла несло сильным запахом мочи. Вытянув руку, Миша потрогал стену, каменная кладка, сырая и холодная, дом на подворье бы выстроен по-новгородски, на высоком каменном подклете, в котором сейчас и находились узники. Меня Мисаилом зовут, разглядев силуэт сгорбленного старичка, он-то, похоже, и бы Драмила, представился Ратников. А я, Драмила, приказчиком у Минашичей был, да немцев. Ну точно, угадал. Минашичи-то, вишь, завсегда супротив немцев шли, поежившись, пояснил Драмила. Вот нас всех и... Да не слушай ты его, паря. Снова прогрохотал бас. За дебош его сюда укатали. А хоть и за дебош, взъярился старик. Так ведь, против немцев. Ага, против. Бас, Брислав, что ли? Издевательски захохотал. Просто брашки пить меньше надо. Тогда б магистра собакой не обозвал. При рыцарях. Черт старый. Ладно те лаются-то, Драмила. Похоже, обиделся, замолчал. Зато забасил Брислав, назвал свое имя да спросил, что за человек новый узник. Не знаю, как и сказать. Признаваться в комтурстве Ратникову почему-то казалось как-то не с руки. Но ведь и не новгородцем же называться, кто знает, что тут за люди сидят. Наверняка есть и соглядатый и, может быть, даже не один. А ты как есть, так и говори, паря, загремел Брислав. Стесняться тут нечего, верно, братцы. Никто не отозвался, только у противоположной стены хмыкнули. Управлял я тут одним местом, уклончиво пояснил Михаил. Отсюда далече. Тюн, что ли? Можно сказать и так. А вы-то, православные, кто? Ну, православные тут не все, пробасил собеседник. Я, к примеру, католик. Тьфу ты, заплевались у стены. Ты поплюйся еще, чудила, живо по стенке размажу. Громыхнув цепями, пообещал Брислав. Видать, даже здесь, в узилище, угрозу сочли нешуточной, поскольку у противоположной стены больше не произнесли ни звука. Только Брислав хохотнул. Видишь, пан Мисаил, народец здесь у нас разный. Ближе к полудню посветлело, и Ратников наконец смог как следует разглядеть своих собеседников, седенького лысого старичка с длинной пегой бородой, Драмила, и здоровенного парнягу в зеленом, отороченным лисьим мехом, кунтуши с многочисленными шнурами, с круглым веселым лицом с задорно подкрученными кверху усами, Брислава. Кроме этих двоих, еще, как и рассмотрел Ратников раньше, имелись трое довольно неплохо одетых людей с аккуратно подстриженными в кружок волосами, остальные же пятеро, судя по всему, представляли собой разную шваль, нечесанные, одетые в рубища. Они постоянно шипели друг на дружку и время от времени дрались, с явной опаской посматривая на Брислава.